Она еще не решила, что скажет всем остальным, когда найдет отца. Если найдет. Все оказалось не так сложно, как она боялась. Вероятно, телефонные переговоры стоили в 20 раз дороже, чем обычно, но об этом она не думала. Фирма отцовского адвоката уже не существовала в Булаваю, услужливые операторы снабдили ее перечнем других адвокатов, и в конце концов она выяснила, что искомая контора переехала в Южную Африку. И вот Морин разговаривает с городами, о существовании которых даже никогда не задумывалась, хотя в их названиях было что-то смутно знакомое. Кимберли, Квинстаун. Наконец она нашла человека, когда-то подписавшего одно из писем в Притории. Морин Бейли всегда добивалась своего. Она объяснила, что ее мать умерла и перед смертью взяла с Морин обещание найти отца. Куда теперь ей обратиться за информацией о нем? «Такие дела не держатся открытыми по 40 лет», — ответили ей. «Но не выкинули же вы его? Юристы ничего не выбрасывают?» «Разве вы не можете разузнать все у себя, через ваши местные источники?» «Уже пробовала. Никто ничего не знает. Фирма, говорят, переменила адрес, и правда, все документы вернули моей матери по ее просьбе. Пришлось наводить справки через вас». Несмотря на акцент, источники вместо источники, в конце концов, ее собеседник производил впечатление очень милого человека. «Я отдаю себе полный отчет в том, что проводить для меня розыски входит в профессиональные услуги и готова заплатить, сколько причитается за информацию и потраченное вами время. Мы можем подойти к делу более формально. Я обращусь к вам через здешних юристов. Нет-нет, мне кажется, с вами можно иметь дело и так, без всякого посредничества». Она почувствовала, как он улыбается ей с другого конца света. Этот человек, которого она никогда не видела, живущий в стране, в которой она и никто из ее друзей никогда не побывает по причинам политическим. Ее мать однажды где-то сказала, как ей жалко этих белых, которым приходится расстаться со своими хорошими домами и всеми привилегиями. Высказывание было принято прохладно. Мама умела учиться на ошибках и больше эту тему не поднимала. Человек из Притории сказал, что скоро позвонит. «Интересно, можете ли вы себе представить, как я буду этого ждать?» «Думаю, что могу», — ответил он со своим забавным акцентом. «Если бы я только что лишился одного из родителей и обрел на другого, я бы считал, что дело не терпит отлагательств». Она не знала, как пережила вторник. Человек из Притории позвонил в среду в 8 утра и продиктовал ей телефон адвокатской конторы в Лондоне. «Он жив или нет?» — спросила она, прижав руку к горлу, а не ответа. Они не сказали, честное слово, ничего не сказали. Он будто чувствовал себя виноватым. «Но они могут это узнать?» — вымаливала она. «Эти люди могут направить запрос куда следует». «Неужели они никак не намекнули?» — допытывалась Морин. «Нет, они намекнули. Что?» «Что он жив. И вы будете говорить с человеком, который имеет непосредственную связь с вашим отцом. Мне никогда вас не отблагодарить. Вы еще не знаете, есть ли за что меня благодарить. А я вам сообщу. Я вам позвоню. Лучше напишите, вы и так потратились на телефонные разговоры. Или вообще приезжайте сюда, ко мне». «Нет, это навряд ли. Чем вы еще сможете мне помочь? Вы вообще к какой возрастной категории относитесь?» «Кончайте передразнивать мое произношение. Мне 63, я вдовец, у меня прекрасный дом в Притории. Да благословит вас Бог. Надеюсь, ваш отец жив и захочет с вами встретиться», — сказал незнакомец из Южной Африки. Ей пришлось прождать 1,5 часа, прежде чем удалось поговорить с человеком из лондонской адвокатской конторы. «Ума не приложу. Почему вас направили ко мне?» В голосе слышалась легкая досада. «Я тоже», — призналась Морин. «Первоначально было решено, что мы с отцом не должны общаться, пока жива моя мать».